Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Росбанк, Максим Борисович. Могу ли я услышать Тамару Ивановну Бакаеву? Для каких целей? Я вопрос вам задал. Ты не слышишь, что я тебе ответил? Мужчина, передайте трубочку Тамаре Ивановне. Для каких целей? Какая вам разница? Трубочку передайте. Да иди ты нахуй, понял? Какая разница, блядь? Съебался нахуй отсюда, в ужасе, блядь. Дебил. Все услышал? Вы все сказали. Ты все услышал? Хорошо всосал информацию? Мужчина, а вы кто? Ты хорошо всосал информацию? У тебя со восприятием все в порядке? Он какой-то хам. Хам, блядь. Вы мне там Ивановну передадите. Иди нахуй, понял. Еще раз сказать. Тамару Ивановну, блядь. Убеги, блядь, дура. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, телефона Максима Валерьевича Серебрякова. Да, сейчас. Рот открой. Я сейчас буду. Максима Валерьевича Серебрякова, я могу услышать телефоном? Да, я это ближе. Вы меня слышите? Да, детка, да. Ты тоже рот открывай, что ты там? Вы сейчас с кем? С тобой, блин. С телефона Максима Валерьевича пригласите, пожалуйста. Я тебя слушаю внимательно. Серебряков Максим Валерьевич, вы правильно? Ну, я. Звонок поступает из Сбербанка. Мне зазвонила Анастасия Александровна, специалист управления по работе с проблемной задолженностью. Диалог может с вами записывается. 18 500 рублей в банке должности 25 января. Скажи бронетранспортер. Скажи слово бронетранспортер, я сегодня оплачу. Максим Валерьевич, мы с вами разговариваем по поводу вашей задолженности. Бронетранспортер. Я не собираюсь выполнять ваши... Да. Пожалуйста, ожидайте соединения. Специалист ответит вам в ближайшее время. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности Росколлектор. Меня зовут Беляев Татьяна Сергеевна. Уведомляю вас о записи разговора. Тарытынов Сергей Олегович, это вы? Ага, а это ты специалист, что ли? Еще раз, громче вас плохо слышно. Ты специалист, что ли? Занят по поручению компании Альфа-Банк. У вас имеется задолженность 7597 рублей 7 копеек. В чем причина неоплаты? Специалист здесь чем? Поясни-ка. На вопрос ответьте, пожалуйста, поставленный вам. Я говорю, специалист здесь чем? Не вы говорите, Вера, Сергей Олегович, а вам вопрос был задан, отвечайте. Вера деятельности. Вы осознаете то, что вам вопрос был задан? Или вы не понимаете? В чем заключается твоя специализированность? В чем причина неоплаты вашей задолженности, Сергей Олегович? Альфа-банку не нужны мои объяснения, в чем заключается моя специализированность. Я хочу от тебя это узнать. Альфа-банку нужен ответ ваш по записи разговора, почему вы не оплачиваете. Это от тебя. А ваши личные вопросы не интересуют Альфа-банк. Тогда шкребаняй отсюда нахуй. Отвечайте на вопросы по существу. Вы же не Альфа-банк, правильно? Мы работаем с ним по агентскому договору, являемся его представителями. Еще раз спрашиваю, почему вы не оплачиваете вашу задолженность? Вызовем вам на ваш адрес регистрации. Идите ищите его там. Только охуела, что ли, я дырка. В общем, я вас уведомляю, что в случае неоплаты вашей задолженности в течение 3 рабочих дней, нет, это у вас крайний срок 9 число, вам будет назначена штрафная... Алло. Алло, Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специальный столик Виктория Владимировна, лицо записи разговора. Вам звонок поступает по вопросу вашей задолженности по целевому потребительскому кредиту в банке МТС. 410 дней – это актуальный срок вашей просрочки. Сумма долга составляет 41 589 рублей 25 копеек. Оплату по данному долгу вам необходимо произвести по требованию банка до 8 апреля. Платеж поступает у нас? Прямо до 8 апреля. Прям банк требует, да? Сейчас. Да, она требует. Вот прям требует. Еще раз переспросите, я вам то же самое отвечу. Прям требует, да? Представляете, да? Сука, требует, да? 410, да? Не, требует, да? Да, представьте себе. Столько, я сколько у вас просрочка, сколько и требует. Требует что-то. Да, почему? По причину. Очень мужественный ответ, Дмитрий Олегович. На бумаге где уведомление? Какое-то вам уведомление, интересно, понадобилось? А требования? А требования по прописке что, не получали? Ставрополь? Нет, не получали. Проезд 3 Юго-Западный, 8, квартира 66. Или вы что, не знаете, что у вас обязательства имеете? Не получили. Я вас чем-то удивила. В общем, оплата от вас поступает до понедельника? В общем, это твои проблемы, ясно? Скриванула отсюда нахуй. Не отвлекай людей. Взрослого дядя. Что вы ко мне на ты обращаетесь? Послушайте, взрослый дядя. Дмитрий. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Парсудова Марина Александровна. Я произвожу запись разговора. Маслевец Дмитрий Олегович. Да, быстрее рот открывай, кончать сейчас буду. Давай, детка. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, можете услышать Виталия Владимировича Антропчина? А что вы хотели? Это звонок из Ситибанка, Москва, Гальчикова, 80, строение 1. Меня зовут Кузнецова Юлия Алексеевна. Вы Виталий Владимирович? Да. Обращаю ваше внимание, что наш разговор записывается. Попрошу вас назвать месяц и год вашего рождения. Зачем? Из-за вашей информации не рекламного характера. А мне это зачем? Информация важная, Виталий Владимирович. Ну, как она может быть важной для меня? Я думаю, что для вас тоже важно. Да, ну вы думаете? Я так не думаю. Что она может... Виталий Владимирович, вы не будете называть эти данные, правильно я вас поняла? А зачем я должен неизвестно кому предоставлять свои данные? Uh-huh. Может быть, вы мошенники, хотите сейчас с моей карты для деньги списать? Uh-huh. Ну, я вас спрашиваю номер карты. Ну, значит, я вы знаете. Я же вас не спрашиваю паспортные данные. А может быть, вы знаете? Хорошо. Виталий Владимирович, перезвоните на общую линию Ситибанка, тогда самостоятельно. Есть бесплатная линия общая, пожалуйста. Можно так поступить. Можете перезвонить. А мне это зачем? Либо позже свяжемся. Еще раз. Что еще раз? Еще раз повторите, что вы тоже сказали. Я сказала, что... Виталий Владимирович, вот я вы, сказала... Понимаете, вы начинаете голос повышать, да, интонацию менять в голосе, да, и у вас происходит шипение какое-то. Вы гарнитуру там подальше отнесите, пожалуйста, от ротовой полости. Виталий Владимирович, я вам сказала, что либо самостоятельно перезвоните, либо мы позже свяжемся с вами еще. Вы лично со мной свяжетесь? Не обязательно. А может быть, вы лично мне наберете своего номера телефона, и мы с вами поболтаем. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно переговорить с одним человеком. Руслан Арисович. Это вы? Скайнет, я твою мать. Живу еще. Представлюсь. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Разговор записывается. Звоню по поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Соси хуй, Скайнет. Так, я позже перезвоню, да, и тогда давай, поговорим. Давай, как в дуплишь, блядь.